Глава 17. Ярость, злость, разочарование смешались с нарастающей тревогой. А Лорен смотрел на мага, сожалея, что примчался сюда. Кучка бесполезных стариков, а он-то верил, что они смогут помочь, и, главное, захотят. Они ведь хранят свою силу, передают из поколения в поколение вместе с древними знаниями и никогда не отказывали принцам. А тут... Что не так с его Италией? Ну и сказали бы прямо, ему все равно, что там их не устраивает, лишь бы она осталась жива. Неужели им безразлично, выживет ли она? Но ему нет. «Если у вас есть, что еще мне сообщить, я готов вас выслушать», — спокойно произнес Алурен. «Но задержка не входит в мои планы». «Давить бесполезно. Старейшие маги не подчиняются драконьим королям. Они автономны. И они же уполномочены решать конфликты, если вдруг такие возникают между королевскими семьями. Но и для того, чтобы остановить дракона против воли, требуется очень много сил». «Не смеем задерживать вас, ваше высочество. Но Людмила останется здесь». Алурен вышел чуть вперед, загораживая свою Италию. «Нет. Вы пришли к нам за помощью, Шес Дельгар. Только так мы сможем помочь вашей Италии». «Мне не нравится помощь, о которой вы умалчиваете», — нахмурился принц. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить Ладу, но не позволю делать что-либо без моего ведома». С одной стороны, надежда вспыхнула вновь. Он ведь рассчитывал на старейшин. С другой... Душу наполнила подозрительность. «Вы должны понимать», — добавил, «что дракон никогда никому не отдаст свой кокон, не выпустит из-под присмотра наследника. Ваше предложение звучит не очень привлекательно». Принц гордо поднял голову, не отводя взгляда от старейшины, продолжая держать за руку и прикрывать своим телом Ладу. И в глубине души досадуя, что прилетел один. Будь здесь его верные воины, уж он заставил бы стариков говорить. И, пожалуй, он сюда еще вернется с драконами, оставив Ладу в безопасном месте. И еще раз спросит, что они к ней имеют и есть ли способ ее спасти. Но сейчас он нутром чуял, что задерживаться не стоит. Не меняя выражения лица, снова обвел стариков взглядом, выискивая малейшие детали, которые могли бы указать ему на их намерения. Старейшие маги всегда были независимы, всегда на страже мира и на стороне королей. А Лорен не мог понять, откуда взялось это ощущение опасности и тревоги. Не хотел верить, что старейшины могли бы предать Райландию. Но с каждой секунды все четче осознавал, что оставаться здесь нельзя. «Мы уходим», — подытожил. «Благодарю за уделенное время». Развернулся, не отпуская руку Лады, но продолжая прикрывать ее от магов. Сделал несколько шагов вниз с возвышения и замер. Впереди появился старик в красном, за ним еще один в синем. Еще и еще старейшины исчезали из своих кресел и возникали вокруг, будто создавая живое заграждение. «Мы настоятельно рекомендуем вам остаться», произнес тот в красном представитель огненных восмаги, который первым заговорил с ними в зале до того, как слово взял «золотой». «Мне не хотелось бы сражаться с вами и применять силу», предупредил Алурен, еще больше уверяясь в своем решении. «Вам и не нужно ее применять», — отозвался старик. «Шес Дельгар, мы лишь приглашаем вас задержаться на несколько дней, и, возможно, тогда сможем защитить вас». Маг осекся. «Защитить от кого?» — грозно переспросил принц. Вместе со словами о противниках и предательстве это навеивало нехорошие ассоциации. «Мы не уполномочены говорить об этом», — отозвался Золотой, единственный, кто остался позади. «И что же это за сила, которая может уполномочить старейших магов молчать?» Похоже, старики тут совсем уже чокнулись от безделья и одиночества. Хотят любыми способами вернуть утерянную власть. «Если вы, уважаемые Лессы, планируете и дальше умалчивать важные вещи, я не вижу смысла оставаться здесь и не могу оставить Райландию на несколько дней. Более того, вижу смысл навести порядок». Дракон не сказал этого вслух, однако твердо решил разобраться, что тут происходит. Но не сейчас. Не тогда, когда рядом его женщина и ребенок. «Освободите проход, или я проложу его огнем», произнес Алурен, формируя на ладони огненный шар. Маги не сдвинулись с места. Он несколько мгновений решался. Всю жизнь мать воспитывала его в уважении к старейшим. Он не мог просто взять и поднять на них руку. До последнего надеялся, что они отступят. После вдруг осознал, что бежать по узким темным коридорам не лучшее в данной ситуации. Там можно угодить в ловушку. Поэтому резко развернулся и выпустил огненный шар совсем в ином направлении. Пока старики исчезали, перемещались подальше от огня, подхватив на руки Ладу, рванул по расчищенному пути к окну. Ускорение помогло переместиться за доли секунды. Волна силы, слетевшая с пальцев, выбила огромный разноцветный витраж, и тот разлетелся осколками битого стекла. А сам принц, не дожидаясь, пока старейшины спохватятся, вместе со своей ношей сиганул вниз. Лада не кричала, не пыталась вырваться, не билась в истерике, лишь крепче ухватилась за его шею, и он как никогда остро ощутил, что они на одной стороне, что никому не позволит отобрать ее, защитит даже ценой своей жизни. Высоты было мало, метров около 5, поэтому он начал оборот еще в прыжке. Одежда полетела вниз, рубиновый амулет использовал на другое. Защитить Ладу, окружить ее специальным магическим плетением, чтобы ненароком не раздавить в момент преображения. Чиркнув хвостом по каменному покрытию во дворе, взмыл над шпилями. Осторожно силой переместил оплетший Ладу кокон себе на спину. Оглянулся. Старейшины столпились у окна. Он ожидал преследования магических снарядов, но, похоже, они решили не сражаться. Избежать ненужных жертв. Некоторое время Алурен летел наготове, но никто так и не бросился в погоню. «Ты как?» — спохватившись, послал мысленный вопрос девушке на спине. «Это было феерично», — хмыкнула та. Дракон улыбнулся, с гордостью осознавая, что она — его женщина, мать его ребенка, будущего короля. «Что же старикам взбрело в голову? Что знают о Ладе и почему ему не сказали?» А еще они подтвердили, что на нее не действует харизма, и это означает... По телу пробежала волна предвкушения. Если ребенка все равно не вернуть в кокон, если он уже каким-то чудом находится у нее в животе без физической близости, только благодаря единению их Наи, значит, нет смысла ждать. Это осознание наполнило принца энергией и решимостью. Лада его женщина, и он не станет больше отказывать себе в удовольствии. Сделает все, чтобы она принадлежала ему в реальности. Обратную дорогу мы молчали. Алурен иногда спрашивал, как я. Пожалуй, я и сама не могла разобраться, как. Все случилось настолько внезапно, я даже испугаться не успела. Лишь адреналин пробежал по телу, когда Алурен подхватил меня на руки и выскочил в окно. Вцепилась в сильные плечи, как никогда в жизни ощущая себя под защитой, доверяя, что он не позволит мне упасть, не навредит. Вдруг осознала, что он готов защитить меня и ребенка даже ценой собственной жизни. Старики явно что-то знали обо мне, и все внутри аж выкручивало от желания выяснить, что. Но это предложение остаться навевало неприятные мысли, потому решение Алурена сбежать я полностью поддерживала, а его готовность сразиться за меня приятно грела душу. Поначалу я нервно оглядывалась, ожидая погони, но, видимо, старики пожалели свои седины, осознали, что против молодого, сильного дракона не выстоят. Или готовили что-нибудь впереди. Но вот вдали обрисовались изломы огненного кряжа. Нам навстречу вылетели несколько драконов, то ли алых позвал, то ли сами переполошились и рванули на поиски, а маги так и не проявили себя. На теплой спине было удивительно уютно. Только джинсы неожиданно начали давить. Пришлось их расстегнуть. Неужели это пузик растет? Я поглаживала живот, разглядывала чистый, почти нетронутый техникой мир, вдыхала полной грудью и не могла, не хотела верить, что жить осталось совсем мало. Меня уже давно почти не тошнит, ничего не болит, и вообще есть одна идейка. Так в окружении почетного эскорта мы долетели до дворца. Разноцветная чешуя сверкала на солнце, я разглядывала такие разные, но неизменно красивые благородные изгибы крыльев и могучих тел. «Ты обещал свозить меня в Ару», — вспомнила, когда пролетали над столицей. «Свожу», — откликнулся Алурен. Принц подлетел к той же площадке в собственных покоях, с которой началось наше путешествие. С трудом застегнув брюки, я спустилась по выставленному крылу. Оглянулась с любопытством, чтобы увидеть, как он делает небольшой вираж и прямо в полете превращается в человека. Вот только что ко мне мчался красный дракон, и тут же, чуть спружинив, на террасу опускается мужчина, пробегает несколько шагов по инерции и останавливается рядом. Красивый, обнаженный, со сверкающими в солнечных лучах красными волосами. Отвернулась, чтобы не выдавать охвативших эмоций, и тут же ощутила прикосновение горячих рук к плечам. «Искупаться хочешь?» — шепнул принц мне на ухо. «О, да!» — пробормотала я, вспомнив умопомрачительный бассейн. «Идем!» Не выпуская из объятий, Алурен увлек меня в сторону своих купалин. Я ощущала его наготу, тяжелое после полета дыхание. Джинсы снова начали давить, и я, не выдержав, опять расстегнула кнопку. «Лада?» Приподнял бровь красный, и я поспешила качнуть головой, ну, чтобы не воспринимал это за приглашение. «Придется тебе обеспечить меня новыми брюками. Давят!» Засмеялась. Принц остановился, развернул меня к себе, всматриваясь в глаза. После поднял блузу, разглядывая мой живот, присел вдруг и коснулся губами. Раз, другой. Мягко, почти неощутимо, даже щетина, которая успела нарасти за день, совершенно не колола. «Лада», — выдохнул хрипло. А я просто стояла, не в силах даже вдохнуть. В душе поднялась такая буря, на глаза внезапно навернулись слезы, по спине пробежали мурашки. Всхлипнув неслышно, я закусила губу, запустила пальцы в красные волосы, спутанные с дороги, и на несколько мгновений выпала из реальности, наслаждаясь осторожными, полными нежности и даже трепета прикосновениями. «Идем», — поднявшийся Лорен взял меня за руку и решительно повел к бассейну. Белье снимать я не стала, ну так, на всякий случай, чтобы не подумал чего-нибудь. Тем более старики дали понять, что физическая близость не обязательна. А вот искупаться после полета, расслабиться после напряжения мне сейчас было просто необходимо. Пока я скидывала вещи, Алурен нырнул в воду прямо с бортика и проплыл туда-сюда, смывая пот и грязь полета. Я прыгать не стала, осторожно спустилась лесенкой розового мрамора там, где помельче, и с наслаждением легла в теплой воде. И лишь когда принц подплыл, села, обхватив колени руками, и поинтересовалась. «Что ты обо всем этом думаешь?» «Думаю, что пора навести порядок в Асмаге», — буркнул он, опускаясь рядом на теплое дно. «Есть какие-то предложения, кого они ждали?» «Тебе тоже так показалось?» Всю дорогу пытался понять. «Разумеется, если бы им было что сказать, они просто сказали бы. А так, ощущение, будто хотели нас задержать, а сами кого-то срочно позвали. Только кого?» «Не представляю», — развел руками Алурен. «Ледяных? Но старейшие маги всегда были вне интриг королевских дворов. Их миссия — следить за наполнением сердца мира и не позволять распрям сказаться на Райландии. Я не представляю, кому и для чего мог понадобиться мой ребенок. Без огненных сердце мира заледенеет, и если я не устраиваю их как король, то они могли бы открыто выразить мне свой протест. Я молчала, давая ему выговориться, но он глянул на меня и жестко закончил. «Потому я отправлю свой отряд разобраться, что у них там происходит. Пусть тебя это не тревожит, моя Италия». «Я больше не Италия, а Лорен», — качнула я головой. Взгляд Красного помрачнел, он крепко обнял меня, прижимая к себе. «И я буду искать способ сохранить твою жизнь. Ни перед чем не остановлюсь. У нас еще есть время. Знаешь, о чем я подумала?» Произнесла я, наблюдая за его реакцией. Почему-то вспомнилось наше самое первое купание, там, под водопадом. И я всеми силами убеждала себя не поддаваться чертовому драконьему обаянию. Даже чуть отодвинулась, и Алурен сразу же разжал руки, всматриваясь внимательно в глаза. Мы сидели, и вода удивительным образом начала нагреваться, не давая замерзнуть. «Ал, скажи, ребенок обязательно рождается драконом? Он меняет ипостась внутри живота?» «Да, меняет. И предугадать невозможно. Влиять наоборот тоже не получится, иначе можно навредить. Что-то надумала, Лада?» Взгляд его сделался совсем напряженным.